Несмотря на тягостные предчувствия, у Пьемура снова захватило дух, когда Кант взвился в воздух и, расправив огромные крылья, сделал первый взмах. На этот раз в предрассветном сумерке лететь было не так страшно. Он понятия не имел, как высоко над землей они парят, поскольку меркнущие огни Айгена остались позади. Но сердце у него захолонуло от ужаса, когда Фнор вслух приказал Канту доставить их через промежуток в Бенден-Вейр. Опять это жуткое, бесчувственное одиночество, пронизанное леденящим холодом. Но не успел холод пробраться до его костей, как они в свете занимающегося дня вынырнули над огромной чашей Бендена. Пьемуру однажды довелось побывать в Форт-Фейре. Он ездил туда в повозке с группой орфистов на рождение, когда проклюнулось первое королевское яйцо Лудетты, королевы Вейра. Тогда форт показался ему громадным, но, похоже, Бенден гораздо больше. Может быть, потому что он видит его сверху, а с высоты драконьего полета, из-за первых лучей солнца, золотящих дальний край чаши, играющих на озерной глади, а может быть, из-за того, что это Бенден. Ведь в глазах Пьемура, как и в глазах каждого пернита, Бенден олицетворял все самое важное, самое высокое. Не будь Бендена и его отважных предводителей, добрая половина перна могла бы стать добычей алчных нитей. Прямо над ними из воздуха вынырнул еще один дракон. Пьемур невольно пригнулся, и Минолли весело рассмеялась. Третий и четвертый драконы появились, когда Кант заскользил вниз, спускаясь на дно чаши. Съезжая с плеча коричневого, Пьемур удивился про себя. И как это драконы не сталкиваются в воздухе, выныривая над чашей с такой пугающей частотой? Красотка, Кимми, Крепыш с нырком, радостно галдя, носились у Минолли над головой. Вдруг к ним присоединились еще 5 файров, которых Пьемур никогда раньше не встречал. Минолли озабоченно пробормотала, что не мешало бы их накормить, пока они не разнесли весь веер. И Фнор, расхохотавшись, посоветовал ей разыскать Мерим. Она, скорее всего, в кухонных пещерах, руководит приготовлением завтрака. Ощутив тычок в спину, которым наградил его Сибел, Пьемур спохватился, что забыл поблагодарить коричневого всадника и его дракона. Затем все трое орфистов направились к противоположной стороне чаши, где находились ярко освещенные кухонные пещеры. Доносившиеся оттуда соблазнительные ароматы горячего клая и свежего хлеба заставили их ускорить шаг. Минолли провела друзей к самой маленькой плите, находившейся поодаль от шума и суеты, царивших вокруг огромных печей. «Мерим!» — позвала она. Девушка, возившаяся у плиты, обернулась и радостно просияла, узнав вошедших. «Минолли приехала, и ты, Сибел? Как поживаешь? Где это ты так загорел? А это кто?» Она заметила Пьемура, который скромно держался позади, и улыбка ее исчезла, как будто ничтожный школяр только по ошибке мог затесаться в столь изысканное общество. «Это Пьемур, Мерим. Прошу любить и жаловать. Ты помнишь, я часто рассказывала тебе о нем?» Сказала Минолли, привлекая паренька к себе и этим ласковым жестом, как бы говоря, «Мерим, он свой. Он стал моим первым другом в цехе орфистов, как ты здесь, в Бендене. Мы все были на Эгенской ярмарке. Вчера чуть не изжарились. Сегодня утром чуть не превратились в сосульки. И при всем при том смертельно проголодались», — жалобно протянула Минолли. «Еще бы не проголодаться!» Мерим отвела от Пьемура недоверчивый взгляд и повернулась к плите. Она захлопотала, наполняя кружки и миски, и с таким радушием стала накрывать на стол, что Пьемур решил изменить первое, отнюдь невыгодное впечатление, которое у него сложилось о девушке. «К сожалению, не могу уделить вам много внимания. Сами знаете, что творится в Вейре во время рождения. Дел просто не в проворот. Приходится за всем присматривать самой, если хочешь, чтобы получилось как надо». Она с размаху плюхнулась на стул и тяжело вздохнула, явно желая подчеркнуть бремя ответственности, лежавшее на ее хрупких плечах. Потом пригладила челку и похлопала по толстым каштановым косам, украшающим ее голову. Пьемур, потешаясь про себя, следил за этим представлением, но вскоре заметил, что ни Минолли, ни Сибел не обращают никакого внимания на показное важничание девушки и явно предпочитают ее общество остальным обитателям многолюдной пещеры. Должно быть, есть в Мирим что-то такое, чего не увидишь с первого взгляда. Тут на плечо Минолли, жалобно чирикая, опустилась красотка. Глаза королевы светились голодным красным пламенем. Другое плечо девушки немедленно занял Нерок, а Кими вспорхнула на руку Сибелла. К неописуемому восторгу Пьемура к нему прилетел Крепыш и тоже устроился у него на плече. «Мне кажется, это Крепыш», — проговорила Мирим, недоуменно покосившись в сторону Пьемура, словно говоря, «у него-то откуда фаер?» «Это он и есть», — рассмеялась Минолли. «Просто Пьемур каждый день помогает мне с кормежкой, так что Крепыш хочет напомнить ему, что он тоже не прочь перекусить». «Что же ты не сказала мне сразу, что они голодные?» — Мирим вскочила, укоризненно хмурясь. «Я-то думала, Минолли, что ты сначала заботишься о своих фаерах». Минолли и Сибел виновато переглянулись, и Мирим размашисто зашагала к столу, где женщины разделывали птицу к предстоящему праздничному пиру. Вскоре она вернулась с полной миской обрезков и в сопровождении тройки фаеров. Девушка с грубоватой нежностью шикнула на них, напомнив, что они уже получили свою долю. Тут Мирим позвали к одной из больших печей, чему Пьемур только обрадовался. Его уже начало выводить из себя ее поведение. Крепыш со значением тыкался ему в щеку, и мальчик весь отдался кормлению своего любимца. «Она что, твоя подружка?» — поинтересовался Пьемур, когда фаеры слегка утолили свой голод. Сибел рассмеялся, а Минолли сокрушенно вздохнула. «Мирим очень добрая. Не обращай внимания на манеры». «Уже обратил», — буркнул Пьемур. Сибел снова засмеялся и предложил Кими большой кусок мяса, надеясь успеть выпить глоток кла, пока она будет с ним расправляться. К Мирим нужно привыкнуть, но Минолли права. Для друзей она отдаст последнее. «И готов поспорить, при этом будет жаловаться, не умолкая», — заметил Пьемур. Минолли с упреком взглянула на него. Она — воспитанница Брекки. Манора до сих пор уверена. Только благодаря неусыпной заботе Мирим Брекке удалось выжить после того, как погибла ее королева. «Правда?» Слова Минолли произвели на Пьемура впечатление, и он оглянулся на хлопотавшую очага Мирим, словно ожидая, что после этой новости девушка изменится даже внешне. «Я прошу тебя, Пьемур, не суди о ней слишком поспешно», — дотронувшись до его плеча, попросила Минолли. «Ну, конечно, если ты так говоришь», — Сибел подмигнул мальчику. «Да, Пьемур, она так говорит, а нам остается только слушаться». «Да полно тебе!» Недовольно поморщилась Минолли. «Я просто не хочу, чтобы у Пьемура создалось о ней ложное впечатление после того, как он видел ее пару минут. В то время, как все знают», — Сибел закатил глаза к потолку, «чтобы по достоинству оценить Мирим, необходимо немало времени, терпения, настойчивости и к тому же изрядная доля удачи». Минолли запустила в него ложку, но юноша проворно увернулся. Закончив кормить фаеров, они отослали их греться на солнышке, и сразу же перед ними, тяжело вздыхая, выросла Мирим. «Ума не приложу, как мы успеем все закончить к сроку. И почему только эти яйца вечно проклевываются не вовремя? Половина гостей с запада будут сонные, как мухи, и сразу же захотят завтракать. Вот, полюбуйтесь!» Она махнула рукой в сторону холда, где драконы высаживали прибывших гостей. «А еще столько предстоит сделать!» «Мне сегодня ужасно хочется попасть на рождение. Вы, наверное, слышали, что в числе претендентов будет наш Фелисан?» «Да, Фнор нам сказал. Я могу помочь тебе с завтраком», — предложила Минолли. «Ты только скажи нам, что делать», — сказал Сибел, обнимая Пьемура за плечи. «А уж мы постараемся не ударить в грязь лицом». «Правда?» Мирим сразу сбросила маску озабоченной хозяйки, и лицо ее озарилось радостной улыбкой, превратившей ее в очень хорошенькую девушку. «Если бы вы расставили эти столы», — она показала на штабеля козел и столешниц, — «то здорово бы меня выручили». В этот миг ее снова позвали, и Мирим вихрем помчалась в другой конец пещеры, одарив их такой сердечной улыбкой, что Пьемур озадаченно крякнул. «Но почему эта девчонка так странно себя ведет? Насколько она милее, когда никого из себя не изображает? Оказывается, сегодня мы увидим Фелисана на площадке рождений?» — промолвил Сибел. — Я это почему-то прослушал. — Извини, я думала, ты знаешь, — сказала Миноли, поднимаясь из-за стола, чтобы убрать посуду. «Интересно, удастся ли ему запечатлить?» «Почему бы и нет?» — спросил Пьемур, удивленный прозвучавшим в ее голосе сомнением. «Пусть он и сын предводителей веера, это все не, вовсе не значит, что он обязательно запечатлит кого-то. Дракон выбирает сам, на него нельзя повлиять. Не беспокойтесь, уж Флесан-то обязательно справится», — заявил подошедший к их столу всадник. За ним последовали еще двое. «Не как, Минолли, ты сегодня заведуешь котлами?» «Привет, Дгелан», — лукаво улыбнулась Минолли, наливая бронзовому всаднику кла. «А ты как поживаешь, Сибел?» — продолжал Дгелан, усаживаясь на скамью и приглашая своих спутников сесть рядом. «Бремя ответственности давит», — проговорил Сибел страдальческим тоном, подозрительно напоминающим голос Мирим. «Нам поручено расставить столы. Давай-ка, Пьемур, приниматься за дело, пока нам не досталось черпаком от нашей хозяйки». Минолли так горячо защищала свою подружку, что Пьемур продолжал приглядываться к девушке, пока они с Сибелом возились со столами. Он видел, как Мирим мечется от одной печи к другой. Там поможет подготовить птицу к жарке. Тут насадить тушу на вертел. Вот она отправила на одну группу подростков чистить коренья и клубни, другую накрывать на столы. В конце концов Пьемур решил, что она не так уж преувеличивает тяжесть своих обязанностей. Тем временем Минолли тоже хлопотала. Кормила завтраком всадника и их заспанных пассажиров, которых вытащили из теплых постелей ради предстоящего рождения. Сибел с Пьемуром как раз установили последний стол, когда до их ушей донесся приглушенный гул. Тотчас же в пещеру вернулись файры, и их возбужденное чириканье звучало причудливым аккомпанементом низкому гудению дракона. К плите вернулась запыхавшаяся Мирим, на ходу снимая передник и отряхивая с юбки капли воды. «Скорее! Охаран обещал занять нам места!» — крикнула она, бегом устремляясь через чашу веера.